Она сообщала затем, что семьей будет назначено вознаграждение за любую информацию, которая поможет арестовать и отдать под суд убийцу Байрона Медекс Даваналь. «Деньги на это выделит мой отец», — заявила она, — «как только оправится от шока, в который повергло его это известие, и вернется из Италии». Однако миланский репортер Associated Press, который безуспешно попытался взять у Теодора Даваналя интервью на следующий день после убийства его зятя, сообщил, что Теодора и Юджинию видели за обедом с друзьями в шикарном ресторане Гуальтьеро Маркези, где оба много и от души хохотали. Тем временем в особняке на авеню Брикел следствие шло своим чередом. Утром второго дня Малколм Эйнсли, Хорхе Родригес и Хосе Гарсия снова встретились в кабинете спортзале, принадлежавшем покойному. Хорхе доложил, что две горничные и привратник согласились дать свои отпечатки пальцев добровольно. А вот миссис Даваналь решительно отказалась. Сказала, что не позволит так унижать себя в собственном доме. И дворецкий этот Холдсворт туда же. «Ну что ж, дело хозяйское», — криво усмехнулся Эйнсли. «Хотя мне бы очень хотелось иметь отпечатки Холдсворта. Я могу попытаться срисовать его пальчики так, что он и не заметит», — вызвался Хорхе. Детективы нередко снимали отпечатки пальцев скрытно, хотя начальством это не поощрялось. «Нет, в таком доме это чревато», — сказал Эйнсли и затем обратился к Гарсия. «А что в том старом английском деле на Холдсворта? Там упомянуто, что решил суд?» «Он признал свою вину, суд дал ему условный срок. Тогда у них непременно должны быть его отпечатки». «Это через 33 года?» — с сомнением покачал головой Гарсия. «Британцы — народ скрупулезный, наверняка они их сохранили. Так что позвони еще раз своему человеку в службу иммиграции и пусть организуют пересылку отпечатков суда через компьютер. Да быстро». «Хорошо, сейчас будет сделано». Достав свою рацию, Гарсия отошел в дальний угол комнаты. «Будем надеяться, хоть это принесет вам удачу», — вступил в разговор Хулио Верона, приехавший несколько минут назад. «Отпечатки на будильнике ничего не дают. Ничего схожего ни у нас в досье, ни у ФБР. Да, между прочим, доктор Санчес хотела бы видеть одного из вас у себя в морге». В ответ на вопрошающий взгляд Хорхе Эйнсли сказал: «Мы вместе отправимся туда». «Он странно умер, этот Медекс Даваналь». «Что-то здесь не то», — сказала доктор Сандра Санчес, сидевшая за рабочим столом в своем офисе на втором этаже здания морга округа Дейт на 10-й северо-западной авеню. Стол был завален папками и бумагами. Судебный медик Санчес держала перед собой несколько листков, исписанных ее убористым почерком. «А что именно вам кажется странным, доктор?» — поинтересовался Хорхе. После некоторого раздумья она ответила: «Смерть не укладывается в те версии, которые вы при мне обсуждали. Это не мое дело, конечно. Я ведь только должна установить для вас причину наступления смерти». «Бросьте скромничать, Сандра. Ваш вклад значительно весомее. Мы все признаем это», — перебил Эйнсли. «Спасибо, Малколм. Ободрил. Ну так вот. Речь о траектории пули. Ее трудно установить в точности, поскольку изрядная часть черепа была снесена. Однако после изучения его остатков под рентгеном могу утверждать, что пуля вошла под углом в правую щеку, пронзила глаз, затем мозг и вышла чуть повыше лобной кости». «По-моему, маршрут вполне смертоносный», — заметил Хорхе. «Так в чем же здесь неувязка?» «В том, что застрелить человека подобным образом можно только в упор. Ствол пистолета при выстреле должен был, по сути, упираться ему в лицо.